Этот правитель развязал самую длинную в истории Средневековья столетнюю войну, а его армия одержала ряд блестящих побед на континенте. Он первым в истории издал правовые статуты для рабочих и узаконил постоянную работу парламента. Эдуард III Виндзорский, король Англии. У меня сегодня в гостях историки Наталья Басовская и Елена Браун. Здравствуйте, дамы. Здравствуйте. Здравствуйте. Наталья Басовская окончила исторический факультет Московского государственного университета, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор книг и публикаций, в том числе «Столетняя война. Леопард против лилии» и «Цель истории. История». Елена Браун окончила факультет истории, политологии и права Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент кафедры всеобщей истории Российского государственного гуманитарного университета, автор публикаций и монографий по истории Англии. Эдуард III провел на троне 50 лет и 6 месяцев. Сам по себе факт знаменательный. Кроме того, я бы сказала, что он прожил две жизни неравного размера. Одну первую, триумфальную, это король-триумфатор. Это король-символ рождающейся английской нации. Потому что все самые блистательные победы эпохи Столетней войны, первоначальные, были одержаны при нем. Оставалась еще одна блистательная в 15 веке, уже без него. А вторая половина его жизни, вторая часть его жизни, была угасанием, разбитыми иллюзиями, бунтом парламента, неблагополучием. И вот такая контрастность в его жизни, она очень интересна. Но, тем не менее, в английской историографической традиции, в английских учебниках, он славный король. Славный, детали мы сейчас все припомним, еще и потому, что он в эпоху зарождающейся нации, не особенно об этом думая, не особенно это ощущая, старался быть куртуазным, соответствовать рыцарским идеалам. А рыцарские идеалы в эпоху осени Средневековья, ведь люди не знали, что на дворе осень, были очень популярны. У него, как мы знаем, не так, чтобы сильно отличился в истории, мягко говоря. Зато, вопреки поговорке, что на детях природа отдыхает, показал себя вполне королем. Эдуард III, конечно, был очень мало похож на своего отца. И на заре своей жизни мальчиком, подростком, участвовал в кампании по низложению своего отца. Так что в некотором роде его отец, Эдуард II, знаменателен. Это один из низложенных английских королей. В пределах Средневековья низложили, по-моему, только двух. Вот этого Эдуарда II и затем Ричарда II, внука Эдуарда III. Эдуард II – английский король с 1037 года из династии Плантагенетов. Эдуард II весьма неудачно вел боевые действия против Шотландии, войсками которой руководил король Шотландии Роберт Брюс. Эдуард был в постоянном конфликте с баронами, недовольными ростом налогов. Во время одного из выступлений баронов, которых поддержали рыцари, горожане и даже супруга Эдуарда Изабелла Французская, король был низложен и 21 сентября 1327 года убит. Юный Эдуард III, подросток, последовал за своей матерью, французской принцессой Изабеллой, дочерью французского короля Филиппа IV Красивого. Последовал во Францию под прекрасным предлогом принести клятву верности, омаж за английские владения на французском юго-западе. Но мать там сильно задержалась, готовя заговор против отца. Мать нашла там возлюбленного графа Мортимера, изгнанного из Англии, и достаточно открыто изменяла своему мужу, английскому королю Эдуарду II. А подросток напрямую во всем этом не участвовал. Но на отчаянные просьбы отца вернуться в Англию не отвечал. Так что начало его жизни – это, скажем так, тихая, пассивное, но участие в заговоре против отца. В русской истории подобные вещи очень даже известны. И потом это обычно проклятием нависает над человеком, потому что участвовать в низложении отца даже пассивно, видимо, перед Богом нехорошо. Ну, и да. Печальный конец его жизни, я считаю, есть наказание за этот великий грех. Ну, тут аналогия Александр Первый наш. Конечно, конечно. Как всю жизнь его преследовала эта мысль. И когда единожды Бонапарт, Наполеон Бонапарт, намекнул Александру на его участие в заговоре против Павла Первого, вот здесь отношения между Александром и Наполеоном Бонапартом кончились навсегда. Там много было еще причин, но это подвело черту. Грех, в конечном счете, отцеубийство. Потому что и Павел Первый был убит, и Эдуард Второй не сразу, не вмиг, с оттяжечкой. Сначала низложен, а потом убит. И убит, видимо, зверски. Не могло это не наложить отпечаток на личность Эдуарда Третьего. Но, наверное, можно вспомнить, как ярко начиналась его судьба. Ну, даже вот во время этого пребывания во Франции, там ведь была не только подготовка к свержению Эдуарда II, там было и то событие, которое очень сильно впоследствии повлияло на судьбу Эдуарда III, когда вместе с матерью он находился во Франции, точнее, даже не совсем во Франции, а на территории независимого владения Генегау, он познакомился там со своей будущей супругой. И была предварительная договоренность о браке между Эдуардом, принцем тогда еще Эдуардом, и Филиппой Генегауской. Им было, кажется, по 14 лет. Ей, по-моему, даже 12. То есть это была подростковая любовь. И, тем не менее, все-таки это чувство они потом пронесли фактически через всю свою жизнь. То есть это редчайший в истории средневековой Европы случай, когда в браке совпали два соображения – расчет и, безусловно, искренняя любовь, поскольку прожили они в любви и согласии, несмотря на то, что, конечно, Эдуард своей супруге время от времени изменял, но это было просто принято. В силу традиции. Да. Ну, практически считалось, что если муж не изменяет жене, то, вероятно, у него проблемы со здоровьем, раз он не смотрит на других женщин. Он ее, видимо, обожал. Она тоже. Это редкий случай в династической среде Западной Европы, и она несколько раз в ключевые моменты его жизни сыграла очень положительную роль, всегда действуя в его пользу. И любопытно, что до ее смерти он и оставался адекватным, любимым, признаваемым в Англии, уважаемым. А после ее смерти вот все покатилось под горку. Подкосило. Да, безусловно. В самом начале все-таки его самое яркое деяние – это Столетняя война, конечно, которую он объявил. На самом деле англо-французские противоречия длились очень давно. Корнями они уходили в XI век. С XII они были совершенно обнажены. Огромные английские владения во Франции, борьба французских королей за них и так далее. Все было ясно. И все-таки вот ту войну, которую объявил Эдуард III, не случайно в XIX веке выделили, назвали Столетней, потому что этот конфликт имел некое новое обрамление. Эдуард III объявил себя французским королем. Вот это было новое в этих противоречиях. И когда он готовился к этой войне, в Англии никакого интереса к предстоящему событию, войне во Франции, не было среди придворных. Ну, народ, как всегда, вообще безмолвствовал, был индифферентен, далек от этого всего. А вот ближайшее окружение не было заинтересовано, потому что владения во Франции принадлежали лично английской короне. И доходы от них очень немалые, особенно от Юго-Запада, прежде всего от Юго-Запада, поступали прямо в английскую королевскую казну, вардроб. Вот в этот вардроб напрямую шло очень много денег. Но они постепенно таяли перед войной, потому что конфликтов было много. И Эдуарду понадобились дополнительные деньги на войну. И он затребовал их у парламента. Ведь с 13 века, ну, со времен Великой Хартии Вольности уже сложилась традиция, а затем и закон, что без разрешения парламента новые налоги вводить нельзя. И ему отказали. Перед началом этой войны он родился в 1312-м, а вот денег он затребовал, ну, в 1336-37-м. Это еще очень молодой человек. И вдруг отказали. А он, не так давно почувствовавший себя полноправным королем, коронован он был в 1327-м, а реально правил только с 1330-го. И вот он 5-6 лет реально правит, ему отказывают. Он расплакался. Это очень интересно описано в хрониках. Затопал ногами и заплакал. У него брызнули злые слезы. Как они смеют! И тут Филипп. Это первое ее такое выступление в его пользу на публичной арене. Она объявила парламенту, что она отдает в залог все свои драгоценности, все королевские и привезенные из Генегау, а генегауские герцоги были не бедны и очень помогали Эдуарду в начале этой войны финансово. Она все отдает своему мужу, который, она уверена, победит. Вот всегда в этой роли она была при нем. И война началась, и началась столь блистательно, что английское общественное мнение очень быстро изменилось. Хронист Олсингем, придворный хронист, после первых побед во Франции писал: «О, теперь в Англии нет ни одного дома, где не было шелков, ковров и мебели из Франции». Он, конечно, не имеет в виду крестьянские дома. Для него они не существуют. Как и крестьянство вообще в головах тогдашней аристократии отсутствует. А вот ни одного дома, это он имеет в виду ни одного состоятельного дома, где не было бы вещей из Франции, причем драгоценных вещей. И отсюда популярность войны, отсюда популярность Эдуарда. Ну, она на самом деле была подготовлена тем, что перед этим он еще и в Шотландии повоевал. Не без успеха. Именно в Шотландии сформировалась та самая тактика, которую англичане потом столь блестяще применяли во время войны на континенте. В 1332-33 годах как раз Эдуард, теперь уже король Эдуард, воюет в Шотландии. И, наконец, ему удается принудить шотландцев к решительной битве. Дело в том, что вот прошлые конфликты, это ведь была даже не первая война, которую Эдуард вел в Шотландии. Еще не будучи полноправным правителем в 1328 году... Его туда отослали. Да-да-да, его туда отослали на совершенно бесславный поход, где англичане сначала заблудились, потом они потеряли шотландскую армию, потом они долго и безуспешно за ней гонялись и ни разу даже не приблизились на расстояние, с которого можно было сделать выстрел не то что из лука или арбалета, но даже из пушки. И война эта была настолько позорной, что, ну, допустим, в хронике Фруассара есть название одной из главок о том, до какого великого изнурения, жалости достойного дошли англичане и их кони. И вот там были эпизоды, когда Эдуард проливал злобные слезы, когда не удалось нагнать шотландцев. Это его манера была, это его слабость такая была. Да-да-да, ну что делать, злобная истерика начиналась у юноши, когда он не получал того, чего хотел. А юноша в мирном состоянии, мы не сказали, кто его отослал. Реально-то страной правил любовник матери Мортимер. Да, это страшное, конечно, унижение было он для Эдуарда. Он ненавидел этого Мортимера. К матери он, видимо, всегда хорошо относился. Ну, потом он с ним разобрался. Он ждал, когда можно будет разобраться. Но вот его ненавистный любовник матери, фаворит, с ведома матери, королевы Изабеллы, отослали его туда, именно на бесславие. И вот так все и складывается. Именно так все и складывается, но во второй раз все было гораздо лучше. То есть под Бервиком, который английская армия осаждала, она столкнулась с основными силами шотландцев. И здесь вот эта вот тактика, о которой я уже упомянула, она и была сформирована. То есть до этого рыцари всегда сражались на конях. Здесь Эдуард приказал рыцарям и тяжело вооруженным воинам спешиться, построиться в несколько отрядов, между которыми и по флангам которых располагались знаменитые английские лучники. Как будто репетируют Кресси. Совершенно будущую верно. Битву во Франции. И вот шотландцы наступают, их ряды очень сильно редеют уже на подступах к этим тяжело вооруженным воинам, поскольку английские лучники, безусловно, лучшие в мире на тот момент. Они буквально выкашивают наступающих шотландцев. Ну а те, кто доходят до спешенных тяжело вооруженных рыцарей, те попадают фактически в молотилку. И в результате шотландская армия в 1333 году была в значительной степени уничтожена. Эдуард стал номинальным властителем Шотландии. Номинальным, потому что проблема была не в том, чтобы выиграть одну битву. Проблема была в том, что шотландскими партизанами с методами народной войны, разумеется, выиграв одно сражение или даже несколько, справиться было совершенно невозможно. Шотландия в итоге Эдуарду так до конца и не покорилась. И все-таки на тот момент она почти на коленях. Этот вечный пограничный враг Шотландия. К тому же Шотландия уже давнишний довольно-таки официальный союзник французской короны и Франции. То есть назревающей французской войне очень важно было Шотландию ослабить. И юноша, посланный в Шотландию на бесславие, на поражение, на самом деле очень много приобрел. Он оказался очень научаемым и на ходу, так сказать, вырабатывал новую военную тактику. То, что потом он широко применит во Франции и что вошло во все учебники военного искусства. Эдуард III как реформатор военной тактики позднесредневекового войска. И на самом деле совершенно заслуженно вошло, потому что он, пожалуй, только его предок Генрих II Плантагенет такую же огромную лепту внес в XII веке в преобразование военного дела. Генрих II Плантагенет, граф Анжуйский, английский король 1154 года, первый из династии Плантагенетов. Помимо английской короны, Генриху II принадлежали обширные земельные владения на юго-западе Франции. Генрих II провел реформы, существенно укрепившие королевскую власть. Судебная реформа установила суд присяжных и позволила всем желающим перенести дело в королевский суд. Военная реформа Генриха II положила начало существованию наемной армии. Для побед в Столетней войне, безусловно, нельзя было опираться только на рыцарское ополчение. И лучников требовалось набирать контрактную армию. Эдуард действительно практически это и сделал, получив от парламента субсидии. Он ввел весьма любопытную систему. Корона заключала договор с каким-то рыцарем, сеньором. В этом договоре описывалось, какое количество воинов, на какой срок, за какую плату нанимает уже сам этот рыцарь. То есть получалось, что корона нанимает рыцаря, рыцарь приходит со своим отрядом, который все-таки сохраняет верность именно короне. Такой армии командовать не в пример проще, чем, допустим, французским войском, в рядах которого порядка, во всяком случае, на первой стадии Столетней войны не было в принципе. Там каждый крупный сюзерен, феодал, был абсолютным хозяином своего отряда и сам принимал решения, а король над ними, над всеми этими отрядами, был фигурой символической. Поскольку у них не было ни реформы военной, такой, как которую провел Генрих II Плантагенет в Англии, не было своего Эдуарда III, то есть на исходных позициях войны Франция более богатая, более крупная страна, с вековыми традициями блистательного рыцарства, казалось, должна была побеждать. Но проведенные своевременно реформы, то, что так свойственно английской истории, и личность, которую нельзя не заметить. Я хотел бы сказать еще о такой особенности Эдуарда III. Не то, что он уникален в этом, но более ярок. Он провел то, что мы сейчас сказали бы, пропагандистскую кампанию перед началом войны с Францией. В 30-х годах, еще не дойдя до середины 14 века, этот правитель понял, как важно подготовить умы и чувства своих подданных к важности этой войны. «Война справедлива», оглашали специально со ступеней соборов, рассказывали священники в проповедях. «Французский король коварен, наш король английский Эдуард так стремился к миру с ним, ну, насчет этих французских владений, а он все время обманывает, изворачивается, он хитер, как лиса. Настоящая пропагандистская кампания. В английской историографии есть даже специальные работы. Эдуард III и пропаганда войны с Францией. Он, как бы опережая немножко время, в рамках Средневековья, нажимал не только на божественную справедливость, а на коварство его соперника. Короче говоря, на чувства своих подданных. В этом смысле он тоже содействовал успеху в начале так называемой Столетней войны. Тут еще одна вещь немаловажная, насколько мне известно. Это ставка именно на лучников, сделанная Эдуардом III. Французы относились к этому с пренебрежением, называя лучников армией нищих. Ну, в общем-то, из кого формировались эти части и подразделения? Из простолюдинов, не из дворян. Такое незатейливое вроде бы оружие, лонгбоу, что народное, называется. Народное, в общем-то. Да, как потом еще и товарищ Робин Гуд во времена ООН. Да, да. И пришло оно из Уэльса, считавшегося диковатым. Варварским. В общем-то, да, потому что там живут варвары, этнически отличающиеся, это кельты, потомки кельтов. Да, и они вообще по-английски еле говорили. Еле говорили. Это сейчас вот гельский язык, попытка восстановить эту гельскую культуру, Уэльса традиции, выглядит так элитарным занятием. А тогда, мол, из области дикарей пришел этот лук, и сделать на него ставку, вы совершенно правы, это было по-своему смело. У него был талант военного предводителя и стратега, и тактика. Все это было в его голове. Ну, по сути, лук, если лучников несколько сотен или несколько тысяч, это пулемет Средневековья. И он вот это понял очень хорошо, потому что скорострельность достаточно высокая, масса как бы боеприпасов единовременно расходуется, потому что лучники стреляли залпами. А когда стреляют залпами, вспоминаются слова, сказанные персидским царем, царю Леониду, что наши стрелы затмят солнце. Затмят ничего, солнце, да. Будем сражаться в тени. Ну вот французам пришлось сражаться в тени в контексте этого. Да, и кроме того, ну впервые вот эти лучники так блистательно себя проявили в так называемой Столетней войне, а в первом крупном сухопутном сражении. Это осень 1346 года, битва при Креси на севере Франции, в районе Фландрии. Дело в том, что французы проявили не только вот легкомыслие, о котором вы справедливо говорите, но и какое-то полное такое демонстративное презрение не только к лучникам, а к тем, кто стоит на земле. Рыцарь должен быть на коне. Его шпоры, его сапоги подчеркивают, что он, его нормальное положение, особенно в войне, конечно, это на коне. Ведь обувь была даже такова, узнать в это время, что в ней ходить было технически почти невозможно, даже если шпоры отстегнуты. Это узкая, с длинными носами, загнутая обувь, в которой человек передвигается, ну, как полупарализованный. А ему и не надо. Зачем? Он живет на коне. И потому, когда при Креси увидели французы, выстроившееся, построенное Эдуардом III английское войско на земле, в пешем строю, на холме, это явный был призыв к тому, что нападайте на нас. Он еще доказал в этом сражении, что в обороне можно одержать победу. Это еще было одно открытие, что оборонительное сражение может быть победоносным. Увидев, что их ожидают при Креси спешенные рыцари, стоящие на земле, перед ними ряды этих самых лучников, они с презрением бросили сбой, как подчеркивают хронисты, не дав лошадям отдохнуть. А по сырой земле поле было рыхлое и после прошедшего дождя. То есть кони не могли скакать, как положено, победоносной рыцарской конницы. Они почти ползли, представляя собой идеальные мишени для лучников. Кстати, лучники в лошадей-то и целились, потому что главная их цель состояла в том, чтобы первоначально перебить лошадей, а дальше рыцарь под тяжестью собственных доспехов подняться может, скажем, не каждый. Только если это уж очень хорошо физически развитый рыцарь, если ему повезло удачно упасть. А дальше уже прицельно расстреливали рыцарей, барахтавшихся в грязи, что вдвойне унизительно. Упавший с коня рыцарь в тяжелых доспехах был похож на перевернутого жука. Не раз в жизни мы все наблюдали эту печальную картину. Как жук лежит на спине, перебирает лапками, жужжит, а встать не может. Без посторонней помощи тяжело вооруженный рыцарь встать практически не мог. Доспехи, ну, до 50 килограмм, вокруг 50. И не идеально подвижные части этих доспехов. К нему должен был подбежать оруженосец. Специально сопровождали их оруженосцы. Но в месиве сражения это очень плохо получалось. Поэтому оборонительное сражение стало показывать свои преимущества. Плюс еще одно обстоятельство. Тут надо сделать небольшое лирическое отступление и сказать, что эти доспехи английский большой лук пробивал, ну, если не насквозь, то переднюю броню запросто. До 300 шагов. А это немалое расстояние. Так вот, еще одно обстоятельство. Лучники могут ведь стрелять по-разному. Они могут стремительно выпускать вот эти стрелы, создавая тучу, лавину, а могут стрелять прицельно. И английские лучники в битве при Креси целились очень тщательно. Почему? Они были спокойны. Те, кто стоят за их спиной, рыцари, в случае, если дело обернется плохо, не могут пришпорить своих коней и ускакать, как это часто бывало, оставив их здесь на растерзание. Ибо стоящий на земле тяжело вооруженный рыцарь – это не перевернутый жук, но это и не бегун. Ни бежать, ни скакать он не может, и он будет стоять до последнего. Да и лошади у них вообще в обозе. Они были даже уведены в обоз, то есть это не то, что рыцарь на земле, а лошадь ожидает рядом, и если что, он может на нее быстро вскочить, быстро вскочить и ускакать. Нет. Ну, существовала определенная разница во французских и британских доспехах. Потому что англичане больше как бы склонялись к броне кольчужного типа, более гибкой. То есть там присутствовали цельнометаллические части, скажем так. Но кольчуга обладает большей гибкостью и, соответственно, менее сковывает движение. А это в рукопашном бою дает большие тактические преимущества. Этому научили воины в Шотландии, где, в общем-то, в такой вот сплошной броне против шотландцев, ну да, по горам без не брони. Набегаешь. Ну, даже тут дело не только в горах, а просто когда гораздо более подвижный противник, то, безусловно, и рыцарские доспехи, они слегка эволюционировали в соответствии с задачей основной. А иначе они были бы слишком статичны для шотландцев, ведущих всегда полупартизанскую войну. И не закованных в эти латы не только потому, что они находятся, ну, немножко на другой ступени развития рыцарского сословия, да и вообще бедны. У них не хватает средств на такие мощные, тяжелые, роскошные для своей эпохи доспехи. У них не было их. Оружие, вот, которое происходило при Эдуарде III, и массовое применение большого лука фактически ставило латы в положение просто бессмысленной обузы. Носи ты их, не носи, все равно лук пробьет. Ну и пушки они уже начали использовать. Ну, да. Даже для каких-то вот просто пеших сражений, то есть не для атаки замков, не для того, чтобы пробивать замковые стены, но Эдуард III ввел это новшество. Небольшие пушки, которые передвигались вместе с войском и стреляли просто по рядам противника, буквально прорубая в них просеки. Французы тоже применили потом это оружие, пушки с порохом и ядрами, но позже. У них появились такие братья Бюро, которые очень отработали вот это изобретение. То есть как раз Столетняя война в этом смысле переломная. Это и есть рубеж Средневековья и близящегося раннего нового времени. Короче говоря, Креси стала триумфом. Триумфом английского оружия, Ну, и триумфом Эдуарда III, а значит и Англии. Потому что в эту пору в глазах средневекового человека король и страна – это одно и то же. Плюс Эдуард оказался очень талантливым триумфатором. Если он перед войной провел мощную агитационную кампанию, как мы сегодня скажем, то из этой победы он сделал знамя доблести, победоносности этой сравнительно маленькой островной страны, которая вот так ставит на колени континентальную спесивую Францию. Вот писал горожанин из Нидерландов Жан Любель о щедрости и куртуазности Эдуарда III на фоне побед. «Не скупясь на великие торжества, турниры и балы для дам, он снискал такое большое расположение, что все отзывались о нем, как о втором короле Артуре». Триумфы он оформляет. Через 2 года после Креси, в 1348 году, он создает орден подвязки. Исключительно рыцарский, подчеркивая опять тоже доблесть английского оружия и возвышая английское рыцарство до уровня или выше уровня знаменитых спесивых французских рыцарей. Ну, с этой подвязкой связан знаменитый анекдот, который, наверное, какое-то основание имел, очень занятный, на одном из балов, а он любил в это время балы, и танцы, и роскошь, и щедрость короля, тем более при такой военной добыче из Франции. Но щедрость – это рыцарственное качество. Он танцевал с некой графиней Солсбери, и у нее упала подвязка. Что-то прошло по лицам окружающих, готовых, ну, посмеяться над этим. Или обидеть графиню, которая такую допустила неловкость. Между прочим, красавицу-графиню. Первую красавицу двора, за которой ухаживали все, в том числе и сам Эдуард, и даже наследник престола на нее посматривал. Но Эдуард элегантно поднял эту подвязку и надел на свою ногу, на свой чулок. Они же, в общем, все были в чулках. Только чулки мужчин более видны, чем чулки женщин, скрытые под длинными одеяниями. И сказал... «Пусть будет стыдно тому, кто плохо подумает об этом». Это стало пословицей. И в 1947 году оказалась еще одна жемчужина в эту его корону триумфатора. В 1347 знаменитая победа над шотландцами при Невилл-Кроссе. Английское войско разгромило шотландцев и заточило их короля, злосчастного этого Давида Брюса, в тюрьму на целых 11 лет. Причем даже обстоятельства этой победы, они как раз свидетельствуют о совершенной непобедимости англичан на тот момент. Ведь шотландцы осмелились напасть на Англию, напасть сами. Как союзники Франции. Да, как союзники Франции. Но почему? Потому что они рассчитывали, что все английские войска во Франции. Угу. Собственно, во Франции в этот момент не только войска, но, если не ошибаюсь, и сам король. Угу. То есть шотландцы рассчитывали на полную безнаказанность, а Эдуард, в этом сказалась его государственная мудрость, когда собирал войска для похода во Францию, специально баронов северных графств освободил от этой обязанности, может быть, почетной, но освободил недаром, потому что они организовали точно такую же систему обороны, как и при сражениях во Франции. И опять английские лучники, сомкнутый английский строй пеших воинов, они привели к этой, безусловно, блистательнейшей победе. И вот триумф кажется совершенно бесспорным, сопровождается еще дипломатическим шагом. В том же 1347 году Эдуард III получает предложение короны императора Священной Римской империи германской нации. Ну вот уж кажется совсем ты общеевропейский правитель, что может быть лучше. Но вот любопытно, что он воздержался от борьбы за эту корону. Там надо было, конечно, с конкурентами посостязаться, должность была выборной. Но были сторонники того, чтобы этого знаменитого победителя короля англичан возвести на трон Священной Римской империи германской нации. Я думаю, что были две причины. Это тоже были большие затраты, каждый, кто боролся за эту корону, должен был готов к очень большим расходам. И второе, ему в тот момент, видимо, совершенно обоснованно представлялось, что, став реальным правителем и Франции, и Англии, он столь усилит свои позиции в Европе, что корона придет, предложит еще раз. Короче говоря, бороться за нее не стал, но сам вот этот дипломатический шаг, это дипломатическое событие показывает, как славно начиналась биография Эдуарда III победителя. И первая заминка, или он впервые споткнулся, тоже в 1347 году, как я думаю, при взятии, при осаде во Франции, в Северной Франции, города Кале. Кале – ворота Франции. Так называли, так и называют этот город. Сильно укрепленный город. Ну, такой победитель, такой триумфатор, такой знаменитый. Во Франции победа, в Шотландии победа, корону германскую предложили. Он подходит к стенам этого города с тем, чтобы, ну, как можно быстрее продемонстрировать свою силу и принять капитуляцию. Это буквально Наполеон Бонапарт под Москвой. Вот, ну давайте, приносите скорее ключи от города. Это такая традиция. Что случилось с этими людьми в Кале? Случилось простое. Этот триумфатор едва ли бы их очень пощадил. У него настолько была твердая уверенность, что теперь во Франции он абсолютный хозяин, что город очень ценный, стратегическое положение выдающееся для войны с французами. Они понимали, что их или истребят, или, как потом случилось, выселят поголовно. Им не жить. Они защищались и потому не сдавались. И осада длилась 10 месяцев. Всем плохо. И эти 10 месяцев тяжелые. У него совершенно переламывается настроение. Вот хроники, реплики хронистов дают возможность установить, как изменилось триумфальное настроение Эдуарда III. Он потом несколько раз в своей жизни будет пытаться его восстановить разными способами. А вот здесь оно обломилось под Кале. Настрой не тот, не сдаются, ждут, что придет на выручку французский король. Наконец, почти 10 месяцев прошло, появился Филипп VI Валуа, французский король, с войском. Дальше что-то загадочное. Пройдя неким загадочным маршем под стенами города, он не принимает сражения и уходит. Филипп VI Валуа, французский король с 1328 года. Первый король из династии Валуа. В его правлении началась Столетняя война. Французские войска терпели поражение на море и на суше, что сильно подрывало авторитет короля. Самым тяжелым моментом в царствовании Филиппа стала битва при Кресси 1346 года, в которой английские войска буквально разгромили численно превосходивших их французов. В 1348 году Франция охватила общеевропейская эпидемия чумы. К концу царствования Филиппа страна переживала экономический, социальный и политический кризис. Но тут есть одно объяснение у военных историков. Дело в том, что так долго Эдуард осаждал Кале, что, естественно, армия уже вынуждена была как-то налаживать жизнь на новом месте. И был построен очень хорошо укрепленный лагерь, окруженный глубоким рвом, с весьма впечатляющими частоколами поверху, с правильными улицами, даже с деревянными домами. И, видимо, Филипп VI понял, что осаждать вот этот вот лагерь, если англичане... Брать штурмом его, да? Да, если англичане, не дай бог, применят свою любимую тактику и сражаться к нему не выйдут, а придется это штурмовать, но все-таки предыдущие битвы, они показывали, что это почти самоубийственная акция. Ведь в том сражении, которое мы уже обсуждали, в битве при Кресси, там же даже потери были абсолютно несоизмеримые. Французы потеряли около 1500 рыцарей, а англичане всего 3. И эти цифры, они настолько разные, что, в общем, наверное, Филипп VI был не так уж не прав, не обрекая свою армию на уничтожение. Сражаться с англичанами сохранить тогда... войско, по-видимому. А дерзостью и храбростью личной этот человек, Филипп VI Валуа, никогда, видимо, не отличался. Вот он не склонен был даже к жесту такому рыцарственному. И случилась такая совершенно трагическая ситуация. Все горожане высыпали на стены Кале, вытащили ткани, развесили, как при праздниках, ковры. Уже праздник. Пришел наш король, он нас спасет. Трубили во что могли, дудели. И увидели, как он, потоптавшись, можно сказать, ушел. После этого хронисты давали совершенно замечательное объяснение, что могло произойти. Только советы злой, хромоногой королевы Жанны могли заставить короля так поступить. Человеку, простому вот горожанину, нужно было объяснение. Он вот так не понимал про укрепленный лагерь, про несоразмерность потерь, то, что мы сегодня говорим. Ему требовалось какое-то человеческое объяснение. Да и король не может быть неправ. Он не может быть трусом, а Филипп VI, он был слегка трусоват. Несколько раз бывало, что англичане вызывали его на бой, он не выходил. Вот еще в самом начале Столетней войны он находился с войском в укрепленном городе Арасе. Около города курсировало туда-сюда английское войско, уничтожая все окрестности. Ни раз, ни два и даже не десять выезжали английские герольды. Всячески оскорбляли Филиппа VI, вызывали его на бой, обвиняли его в трусости, не вышел. Ну, это как в том анекдоте про Илью Муромца и Змея Горыныча. Илья Муромец подъезжает к пещере, кричит: «Выходи на бой!» Тишина. Еще раз крикнул: «Тишина!» Илья Муромец плюнул, ускакал. Из пещеры, крадучись, выползает Змей Горыныч. Да, трус. Да, негодяй. Зато жив остался. Вот, пожалуй, что-то подобное было и здесь. Короче говоря, граждане Кале, жители, граждане, слово появится позже, жители Кале оказались, ну, в общем, и граждане тоже, в безвыходном положении, не поверив, что король плохой, совершенно верно. Король всегда хорош, дурные советы, могли говорить магии, его околдовали, но теперь придется сдаваться. И они стали вести переговоры о капитуляции, и тут Эдуард III, вот он доказал в первый раз, что образ счастливого триумфатора ушел из его сознания, а выплыли те злые слезы. Он выдвинул условия. Пусть 6 самых богатых, самых знатных и уважаемых граждан города выйдут из города с веревками на шее. Их на этих веревках мы повесим, англичане. Тогда город не будет разграблен. И эти 6 граждан, действительно, имена их известны, это очень знатные люди из знатных семейств, вышли. Пройдет несколько столетий, и гениальный скульптор Огюст Роден создаст знаменитую скульптурную группу «Граждане Кале». Про эти 6 с веревками на шее. На меня она производит всегда совершенно ошеломительное впечатление. Философски настроенный, готовящийся к смерти пожилой человек, эмоционально взволнованный, не готовый принять этот ужас, но умереть за город придется. Юноши его поддерживают, рядом стоящие. Совершенно гениальное произведение. Всегда кажется, да, вот так они погибли. Но они не погибли. И их опять спасла Филиппа Генегауская. То есть спасала она Эдуарда. Никогда не могу понять и даже предположить, была ли отрепетирована эта сцена между ней и королем, или это был ее эмоциональный порыв. Она, сопровождавшая своего короля в этой французской войне, короля и мужа, и ожидавшая буквально на днях рождения очередного ребенка, прилюдно бросилась перед ним на колени, перед мужем, и попросила милосердия. И он их помиловал, разрешив жителям Кале уйти из города, всем уйти, и унести только то, что они могут нести в руках, знаменитый средневековый принцип, применявшийся не раз. Было ли это задумано? Я думаю, это была все-таки пиар-акция. Очень вполне вероятно. Ну, опять же, продемонстрировал свое благородство. Конечно. Рыцарственность, дама перед ним на коленях, тем более это любимая Филиппа. И она, как всегда, действует на пользу, формирует правильный, благородный образ своего мужа и правителя короля. Итак, событие, кажется, разворачивается совершенно замечательно, но в сущности, вот здесь, вот очень рано, в 1348 году, я считаю, заканчивается триумфальная, бесспорно триумфальная пора его жизни. Он пытается ее продолжать, но ее нет. Ибо следующая победа 1356 год, битва при Пуатье, это не его триумф. Это уже его сын. Это триумф его сына Эдуарда Черного Принца. И триумф триумфу рознь. Черный Принц одерживает замечательную победу. О ней сейчас нет времени подробно говорить, но победа опять убедительная. Английское войско, будучи в меньшинстве, побеждает французское войско следующего французского короля Иоанна II Доброго. Король Франции в плену, войско разбито, частично бежало, во Франции кризис. А вот триумфа нет, потому что для Эдуарда III фигура Эдуарда Черного Принца становится излишне популярной. А в Англии все больше сначала шепотком, а потом и громче звучит: вот настоящий король. Типа тому уже пора, его звездный час позади. Никакой окончательной победы не одержано. Эдуарду III сейчас 44-45 лет, а заканчивается этот этап войны в 1360 году перемирием в Бретеньи, который не решил ни одного вопроса. Это просто передышка. А Эдуарду III уже 48 лет. Черный принц, возможно, и даже скорее всего унаследовал военные таланты своего отца. Но вот талантов административных он не унаследовал абсолютно. Поскольку вот этот вот этап следующей Столетней войны, который в этот момент начался, он в значительной степени был уже этапом войны народной. Ведь французы очень быстро обнаружили... Франции. Да, конечно же, французы обнаружили, что англичане... Они начинают их попросту давить, собирать большие поборы, налоги, вести себя именно как победители и как победители, которые, может быть, и не рассчитывают. Как оккупанта. Да, задержаться здесь надолго, попросту выжить из этой страны все, что возможно. И тот же самый Черный принц во Франции очень быстро становится непопулярен. Непопулярен настолько, что он даже с радостью хватается за испанскую авантюру в конце 60-х годов. Ему предоставляется возможность проявить себя в еще одной войне. Война – это именно то, что он умеет делать лучше всего. Он пытается восстановить на троне Кастилии свергнутого кастильского короля. Другого претендента поддерживают французы. И идет вот эта вот... Войнушка. Да, войнушка, в которой англичане опять одерживают победы в сражениях. И в итоге эта войнушка оборачивается фактически позором для английского войска, поскольку восстановленный король им попросту не платит. И армия, поредевшая даже не столько от сражений, сколько от дизентерии, бесславно возвращается во Францию. И даже сам Черный принц, он становится жертвой этой болезни, то есть он возвращается в свои французские владения уже больной, и впоследствии от каких-то вот дальних последствий этой болезни он не избавляется вплоть до конца жизни, то есть он фактически уходит с политической сцены, вскоре возвращается в Англию, запирается в своем замке, его уже ничто не волнует, и он уже не является какой-то серьезной политической фигурой. У него обострились все былые раны, а поскольку он действительно был рыцарем, который всегда сражался в первых рядах, то у него было много ранений. Какова была медицина в те времена, можно догадаться. И, короче говоря, он становится совершеннейшей физической развалиной и уходит из жизни раньше тоже стареющего, дряхлеющего и теряющего авторитет своего отца Эдуарда III. В 1369-м умерла Филиппа. Вот оно, большое несчастье Эдуарда III. У него появилась постоянная фаворитка, некая Алиса Перерс. О ней пишут очень по-разному. И в итоге у меня впечатление, что это какая-то фигура из тьмы. Потому что версии ее происхождения, ее предыдущей жизни до появления при дворе такие разные, такие неожиданные. То она из городской среды. То она бывшая фрейлина королевы. То бывшая фрейлина, значит, из знатных. То из мелкорыцарской. Вот какая-то фигура из мрака. И отмечают все, что не особенно хороша собой. Вот она некое наваждение Эдуарда III. И это наваждение, как выяснилось достаточно скоро, в оставшееся время его жизни, ее интересовало одно – деньги. Деньги, богатство. Надо сказать, что рядом с умирающим Эдуардом III она со временем в 1977 году сделает одно – украдет драгоценности Филиппа Генегаусской. Ну, и либо скроет. Он сам ей их подарит. Есть версия, что сам, есть версия, что украла, и скроется в том самом мраке, из которого возникла. В отношении Алисы Перерс никакого торжества справедливости не произошло. Но это буквально рок Плантагенетов, поскольку многие из них, и Эдуард II был в достаточно серьезной зависимости от своих фаворитов, и его супруга Изабелла после уже свержения Эдуарда II... Граф Мортимер, которого мы совершенно сегодня... не распоряжалась она делами, все делал Мортимер, и даже взяли его не где-нибудь, а в покоях королевы, в спальне королевы, где он спокойно раздевал для того, чтобы отойти ко сну вместе с королевой. То есть, ну, не принято было все-таки в те времена так открыто королевскому любовнику себя вести. И вот Эдуард III – это такой же печальный пример на склоне лет совершенно позорной зависимости от фаворитки. Он пытался еще отправиться во Францию. Два раза Эдуард III предпринял попытку снова, лично, чтобы уже не триумф Черного принца, а свой, у него не получалось. Как будто природа восставала против него. Как когда-то природа восстала против его отца, Эдуарда II, он пытался от заговорщиков убежать. И отплыл из Лондона. Но буря, ну, конечно, плыл во Францию, но буря прибила его корабль к берегам Уэльса, где он был схвачен, и потом расправа над ним. И здесь две попытки Эдуарда III вновь отправиться во Францию. Вера в чудо, что там он вновь победит, и вернется его слава. Природа не дает ему отправиться во Францию. Она разметала корабли, другой раз не дала нигде пристать, приходится возвращаться. Вот что-то такое есть во второй, поздней части его жизни, такое роковое, погружающее его во мрак, а вместе с ним погружается вся Англия. Ибо случается еще большое стихийное бедствие. В 1347, 48, 49, 50 годах разражаются эпидемии, знаменитые эпидемии чумы волнами, которую назвали в Западной Европе «Черная смерть». Англия одна из очень сильно пострадавших в это время стран. Вот, во всяком случае, масштаб этого бедствия во Франции не был таким. Пожалуй, некоторые области Германии и Англия совершенно поразительно можем говорить о том, что страна обезлюдила. Две трети населения, да, по сути, некоторым подсчетам погибли. Причем это ведь была та болезнь, от которой практически не было никакого лекарства. То есть ее воспринимали люди как божье наказание. Видимо, это была какая-то смешанная форма чумы. Во всяком случае, до сих пор четко установить у историков, у специалистов по медицине не получается. Вероятно, она начиналась как бубонная чума, а потом переходила в легочную форму. Всего 3 дня мучений, и человек умирает. Выживших, выздоровевших практически не было. Это воспринималось как чудо. И даже вот само название «Черная смерть». Оно, конечно, обусловлено и видом трупов. Дело в том, что трупы умерших от чумы стремительно чернели, и проходит всего 2-3 часа после смерти, и этот труп просто совершенно черного цвета. Но название здесь еще и черное, то есть безысходное, страшное. 2/3 населения, что самое ужасное, умерли не те, без кого можно было обойтись. Допустим, если бы черная смерть больше бы разгулялась среди элиты, то, конечно, для Англии это была бы трагедия, но, наверное, не такая. А тут получилось, что практически исчезли рабочие руки. Ситуация была настолько страшная, что в 1349 году принимается знаменитое рабочее законодательство, которое так любили обсуждать советские историки. Угу. Принимается закон, что люди обязаны устраиваться на работу за ту же самую плату, что и дочь и мы. А если они этого не делают, то их клеймят железом и все равно отправляют на работу за эту же самую небольшую плату. Эти законы – еще один мощный удар по образу прекрасного когда-то короля. Ведь это он санкционирует эти статуты, это рабочее законодательство. Ненависть к нему становится всеобщей, и этим пользуется парламент. Эдуарда III не признают самостоятельной политической фигурой. Парламент требует не только устранения дурных советников, что бывало, в общем-то, всегда постановили посадить наиболее ненавидимых королевских сановников в тюрьму, это тоже нормально, но ведь в парламент вызывают и фаворитку короля, Алису Перерс, и заставляют ее поклясться, что она больше к нему не приблизится. И вот это вот уже что-то новое. Такого в истории Англии, такого позора, такого унижения для короля еще не было. Вторжение в личную жизнь, вторжение в святая святых, престол наследия. У него есть сыновья, они говорят, нет, не твои сыновья будут править. А вот мы так решили, что внук. В Англии начинается страх, а не нападут ли французы на наши берега. Надо наши берега защищать. Так они же напали. И напали. И высадились. Несколько высадок произошло. То есть... Фигуры меняются местами. Англия теперь дрожит, а Франция как будто побеждает. Триумф закончен. И следующие правители Англии, а после низложения Ричарда II в 1399 году сменится династия, к власти придут ланкастеры. Ланкастеры в начале 15 века будут помышлять только об одном – возродить успех в войне во Франции. И тогда... В Англии все будет хорошо. Ибо на модели жизни Эдуарда III было так хорошо видно. Успех войны во Франции, Англия на коне. Поражение во Франции англичанам плохо. То есть драма не завершена, но жизнь и правление Эдуарда III дали богатейший материал для будущих событий. Тут, наверное, надо... сказать несколько слов о том, как закончил свой земной путь король-триумфатор и в конечном итоге король-неудачник. Хронисты подчеркивают внешнее одряхление, умственное одряхление. Длинная седая борода, трясущиеся руки, слабость в ногах, то есть полная такая физическая деградация. Разрушение. И уже намеченный наследник... его внук Ричард, всем кажется, что ему пора уйти из этой жизни. Но, мне кажется, никаких даже нет предположений, что его физически кто-то отправил на тот свет. Вся атмосфера вокруг него помогала ему уйти из этой жизни. Это было такое напряженное поле готовности англичан, рождающейся нации, к тому, что все... Эта страница перевернута. Их безумной веры в то, что как только юный этот подросток Ричард, сын Черного принца, станет королем, дела в Англии наладятся. Я очень часто встречала в хрониках это выражение. И тогда дела в Англии наладятся. С этими надеждами вступил на престол Ричард II. Я благодарю вас за участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наше путешествие вглубь истории. Всего доброго. Смотрите нас.